— согласился Юсеф. Он смотрел на режиссера и думал, как бы вел себя этот человек, если бы знал, насколько тщательно его со всех сторон прощупали, прежде чем остановить на нем выбор. Каждый шаг Винсента с самого раннего детства был зафиксирован в досье, предоставленном Байдру. Не осталась неизвестной самая крохотная деталь его личной жизни. Девушки, женщины, выпивка, даже членство в тайном обществе Джона Берча и других группировках с антисемитским душком. Все было зафиксировано в досье. Вплоть до анализа причин, по которым он считался персоной нон-грата в кинопромышленности. Антисемитизм весьма нелегко скрыть в такой обидчивой отрасли, как кино. Прошло уже 5 лет с тех пор, как закончились съемки «Ганди», а он все еще не шел на экранах западного мира. И ни один из замыслов этого человека с тех пор не осуществился. Последние несколько лет он жил за счет поддержки друзей и бесконечных обещаний, и с помощью бутылки виски. Юсеф не стал сообщать, что Байдер обращался ко многим другим, прежде чем остановился на нем, Винсенте. Но все отвергали его предложение. И не потому, что не считали жизнь пророка, достойной увековечения на экране, а, видимо, догадываясь, что цель этой картины скорее пропагандистская, чем философская. Все это прекрасно понимали и боялись евреев. Евреи держали бизнес крепко в своих руках, и противостоять им было опасно. Он взглянул на часы и встал. «Прошу прощения, но мне пора, важные дела». Винсент остался сидеть. «Конечно, я понимаю, спасибо, что подумали обо мне». Рад был встрече. Юсеф смотрел на него сверху вниз. Яхта будет стоять в заливе напротив отеля. С 10:30 в конце пирса Карлтон до яхты будут курсировать катера. Добро пожаловать. Подошел официант со счетом. Юсеф подписал его, и тогда Винсент встал. Мужчины пожали друг другу руки, и Юсеф удалился, а Винсент заказал себе еще виски. Выйдя из гостиницы, он заметил, что машины Джорданы уже нет. Снова бросил взгляд на часы. Начало 9. Он спустился по лестнице и направился в сторону отеля «Мартинес». Уже начинала собираться толпа любопытных. Теперь, в течение ближайших недель, каждый вечер здесь будет сумасшедший дом. Народ будет стекаться отовсюду поглазеть на знаменитости и кинозвезд. Он быстро пошел сквозь толпу, не глядя по сторонам. Еще есть в запасе час, прежде чем он должен вернуться на яхту и встретиться с Байдером. Вестибюль в отеле «Мартинес» был не так многолюден, как в Карлтоне. Он сразу пошел к лифту и поднялся на последний этаж. Из лифта прошел по коридору в угловой номер. Нажав кнопку, он услышал, как внутри разлился мелодичный звон. Подождал минуту и снова нетерпеливо позвонил. Резкий, хриплый голос ответил через закрытую дверь. «Кто там?» «Это я. Открой!» Послышался звук отодвигаемой цепочки. Дверь распахнулась, и на пороге показался молодой блондин. Он посмотрел на Юсефа из-под лобья. «Ты опоздал. Еще час назад обещал быть. Я же говорил, что у меня дела!» Юсеф прошел в комнату. «Ты прекрасно знаешь, что мне надо работать, чтобы жить». «Все ты врешь», — молодой человек сердито захлопнул дверь. «Ты был с Патриком. Я же тебе говорил, что Патрик в Париже. Я его сюда не звал. А он здесь», — упрямо заявил молодой человек. «Я его видел в самолете. Он был с англичанином, владельцем универмагов». Юсеф молчал, подавляя зарождавшийся гнев. Он дал Патрику строгие указания не высовывать носа из дома до завтрашнего дня. «Сука!» — выругался он про себя. «Я до него еще доберусь». Он подошел к столику, на котором был устроен бар. В ведерке со льдом стояла открытая бутылка «Дон Периньон». Он налил себе бокал и повернулся к молодому человеку. «Хочешь немного, дорогой?» «Нет», — обиженно буркнул тот. «Перестань, Жак», — примирительно произнес Юсеф. «Ну что ты в самом деле? Разве тебе неизвестны мои планы насчет тебя?» Впервые за все время Жак взглянул на него. «Когда я с ней должен встретиться?»